Практикум по истории костюма. Пуговицы. Когда генерал Эктор Альфредо Шмидц по прозванию Тибурон, то есть Акула, покончил со всеми своими противниками, когда одних он перестрелял без суда, другим дал пожизненные сроки, третьих переселил в нищие шахтерские поселки, четвертых выпихнул в эмиграцию, вот тогда он вдруг вспомнил, как был бедным студентом. Да, он был бедным студентом провинциального университета. В любом таком городе есть свой маленький высший свет, и попасть в этот круг избранных гораздо труднее, чем в столице. Ибо столичный бомонд широк и разнообразен. Напечатай за свой счет книжечку стихов или сорви аплодисменты на митинге анархистов, и завтра тебя позовут не в тот салон, так в этот. А в провинции местный высший свет держит плотную оборону. Но молодой Эктор Шмидц не так уж хотел ходить на вечера к губернатору или в клуб «Меркурио». Тут было другое – девушки. Эктору Шмидцу даром не нужны были девушки из бара или магазина, а все университетские красавицы принадлежали парням, отцы которых были приняты у губернатора или состояли в клубе банкиров. Это было просто и естественно. Красивые девчонки сами оказывались рядом с красиво одетыми парнями. А потом у них тоже появлялись красивые вещицы. Рубашки Эктору Шмидцу шила его тетя, у которой он жил. Пуговицы она пришивала белые, простые. Она их спарывала со старых рубашек своего мужа и сыновей. У нее была целая жестянка таких пуговиц. Однажды Эктор Шмидц в студенческом баре близко-близко увидел рубашку одного богатого парня. Пуговицы там были совсем другие. Небольшие, но с толстым ободком, на котором было тонко выдавлено название фирмы. Он скопил деньги и купил рубашку в английском магазине. Пуговицы были очень красивые, но девушки этого не замечали, хотя он нарочно выставлял руку, чтобы было видно манжету и две пуговицы на ней. Однажды верхняя пуговица оторвалась. Хорошо, на рубашке снизу была пришита запасная. Через месяц отлетели еще две, сколько тетя не рылась в своей жестянке, таких у нее не было. Наутро на занятии красивая девушка сказала ему: «Оторвалась Англия?» И два раза ткнула пальцем туда, где светились тетины пуговицы. Он дождался весны, отлично сдал экзамены и написал прошение о переводе в военную академию. Фирменные пуговицы с английской рубашки он срезал перочинным ножиком и сыпал в тетину жестянку. Потряс как следует, чтобы они легли на дно, а новые, то есть очень старые, пришил сам. «Да, да, да», — подумал президент Шмидц, — «я ведь обещал народу справедливость. Начинать надо с малого». Через неделю вышел указ. В государстве вводились пуговицы 5 калибров и 5 цветов. Малюсенькие для воротничков и дамских детских кофточек, маленькие для рубашек, крупные для костюмов, совсем большие для пальто. Белые, желтые, серые, коричневые и черные. Дешевые и общедоступные. Другие пуговицы запрещались. Военные пуговицы оставались прежними. Всем гражданам надлежало спороть и уничтожить пуговицы, которые сеяли социальную рознь и разрушали единство нации, как отмечалось в указе. За их ношение полагался штраф, за хранение принудительной работы. С импортной одежды прямо на таможне спарывали вредные пуговицы и пришивали правильные. Новые рабочие места, между прочим, не говоря о новой национальной пуговичной фабрике и службе доставки пуговиц. В горные районы их завозили на вертолетах. Экономика оживилась, но народ делал глупости. В столице раскрыли подпольный клуб золотой молодежи «Ботон дель Диабло». В провинции крестьяне несли запрещенные пуговицы в церковь. Священники прятали их в алтаре и произносили рискованные проповеди. «С этими мажорами все ясно», — с тоской думал президент. «Но почему простые люди тоже? Они так хотели равенства, так ненавидели богатых». По просьбе жены он сделал послабление. Позволил обтягивать пуговицы тканью, любого цвета и качества. Но правильные пуговицы, разумеется. Подлый народ тут же придумал обтяжку на липучках, а внутри было, сами понимаете, что. Троих пришлось приговорить к виселице, жена судьи ночью зарезала мужа, прокурор подал в отставку и уехал в родную Укитальпу, где было больше всего пуговичных церквей, Начальник полиции заболел и отправился лечиться в Штаты. «Я чего-то не понимаю», — спросил Эктор Шмидт у жены. Она была немка, племянница его дальнего родственника по отцу. Они сидели в его кабинете. «Ботонс, ботонс!» — маршировали по улицам полоумные тетки. «Нужен самолет», — сказала она. «Они хотели равенства», — сказал он. Дверь распахнулась, вошли 8 человек, командующие родами войск, командующие округами и начальник военной разведки. «Простите, Бурон, мы в штатском», — захохотал главком авиации. Они были в куртках и брюках с наглыми пуговицами, квадратными, овальными, в виде сердечка розочек. «Что за цирк, пидорасты?» Эктор Шмидт выхватил пистолет и успел застрелить командующего столичным округом. Но тут же 7 пуль разорвали ему череп и грудь. Эктору Шмидту на миг показалось, что тетя застегивает ему веки на простые белые, чуть пожелтевшие бедняцкие пуговицы. Потом стало совсем темно. «Ботонс, ботонс!» — ревело за окнами. «Ботонс и либертат!» — сказал главком сухопутных войск. Тело генерала Тибурона, он же президент Эктора Альфреда Шмидта, под радостные вопли толпы проволокли по улицам, дотащили до пуговичной фабрики и сбросили в бункер для бракованной продукции. Забросали белыми пуговицами и сожгли вместе с фабрикой. Его жена в суете сумела спрятаться. Потом вернулась в Европу и в берлинском кафе рассказала мне эту историю. Такая вполне ухоженная дамочка под 50. «Я совсем сумасшедшая», — сказала она на прощание, — «но это ничего». «Конечно, ничего», — сказал я.